и спускается на землю. Зевс едва успевает превратить Ио в белую тёлку. Недоверчивая Гера просит Зевса подарить ей тёлку, которую отпускает пастись в поле под присмотром стоглазого Аргуса. Зевс приказывает своему сыну Гермесу освободить Ио. Переодевшись пастухом, Гермес играет на свирели, Аргус засыпает, и Гермес отрубает ему голову. Ио долго скитается по свету, пока снова не превращается в девушку. Зевс меняет облик. Иногда Зевс тоже меняет свой облик, чтобы привлечь внимание какой-нибудь красавицы. Так, чтобы понравиться царевне Европе, он превращается в великолепного белого быка с золотыми рогами. Ласковое животное вызывает любопытство царевны. Она садится к нему на спину. Бык тут же бросается в море и увозит свою добычу на остров Крит. Красавице-леди Зевс является в образе лебедя. А к томящейся в подземном тереме Даная проникает в виде золотого дождя. Кто такой Дионис? Дионис не такой бог, как другие. Он сын бога и смертной женщины. В отличие от других олимпийских богов, Дионис ест мясо, любит плясать, веселиться и пить вино. Это бог веселья и радости, плодоносящих сил земли, растительности, виноградарства и виноделия. Рождение Диониса. Зевс полюбил дочь фиванского царя Семелу. Вскоре она уже ждала от него ребенка. Но ревнивая Гера, прикинувшись обычной женщиной, советует Семеле попросить Зевса явиться во всем его божественном величии. Гера знает, что ни один человек не может вынести вида Зевса в сиянии славы. И правда, при виде сверкающего молниями бога Семела сгорает заживо. Но Зевсу удается спасти еще нерожденное дитя. Он зашивает его себе в бедро, где ребенок находится до самого рождения. Этот ребенок и есть Дионис. Взрослый Дионис обучает людей виноградарству и виноделию. Из религиозно-культовых обрядов в честь Диониса возникла древнегреческая трагедия. Во время праздника великих Дионисий в феврале-марте в течение нескольких дней устраивались представления на мифологические сюжеты. Пираты. Однажды Дионис отправляется в странствие, он садится на корабль, но корабль принадлежит пиратам. Пираты, не ведая, кто перед ними, хотят продать Диониса в рабство. Разъяренный бог употребляет свое могущество, чтобы оплести мачту виноградными лозами и плющом, а весла превращает в змей. Корабль не может плыть дальше. И тут Дионис оборачивается львом. Пираты со страха прыгают в море, а Дионис превращает их в дельфинов. Воительница Афина. Афина — одна из самых почитаемых богинь. Это богиня-воительница, но победа ей приносит не столько сила мышц, сколько сила ума. В мирное время она обучает людей ремеслам, помогая им совершенствовать свои умения. Афина также считается законодательницей и покровительницей государственности. Рождение Афины. Первой женой Зевса была Метида, богиня мудрости и осторожности. Но Зевса предупредили, что сын, рожденный от него Метидой, свергнет его с трона. Узнав, что Метида ждет ребенка, Зевс проглатывает ее. И тут же его начинает мучить сильная головная боль. Он так страдает, что просит бога-ремесленников Гефеста расколоть ему череп. Как только Гефест выполняет его просьбу, из головы Зевса с победным кличем появляется Афина в шлеме и с копьем в руках. Покровительница Афин. Победив бога моря Посейдона в споре за звание покровителя Аттики, области, в которой находятся Афины, богиня Афина становится покровительницей этого города. Ей посвящают храмы, в том числе великий Парфенон, в ее честь устраивают народные празднества. По всей Греции Афина почитается как защитница городов и покровительница ремесел. Она научила женщин прясть и ткать, а мужчин обуздывать коней, делать боевые колесницы, строить корабли. Кроме того, она помогла людям освоить гончарное дело. Помощница героев. Мудрость Афины помогает греческим героям преодолеть все преграды. Благодаря ее помощи Персею удается убить Медузу Горгону, Ясону — построить корабль, на котором он плывет за золотым руном.